Понятно, почему она так злится. Такая возможность, такие деньги, а мы ее чуть было бездарно не упустили. Теперь прохождение. Солоним Тахата, ты, как и в прошлый раз, впереди, начинаешь бой. Альфа Динари, ты идешь вторым темпом, расстояние держишь в 5 шагов, когда здоровье опускается ниже 40 лечишь, во всех остальных случаях этот дуболом даже крит переживет. Пока жизни у него есть, с тебя по максимуму контроль. С меня и Александра урон, если мобов будет несколько, я их контролю. Вы бьете только того, кого бьет Солоним. Начинаете на третий так после него, за это время я как раз сниму с гуля защиту, а тот загрится на нашего силача. Все понятно. А если контроль не пройдет? А что такого? Я же не совсем лох, в игры играл не раз и понимаю, что все возможно. А тут опыт и деньги, если все пройдет как надо, у меня будет гарантированный билет в земли. С моим интеллектом пройдет на всех. Но в целом правильно мыслишь, она снова на секунду стала милой. Если это произойдет, ты бьешь этого моба и бегаешь от него, пока мы не расправимся со всеми остальными. Чуть не забыла, повернулась она к Солониму и протянула синюю ампулу. Держи зелье ментальной защиты, а то так и будешь стоять каждый бой без пользы, трясясь как шейка цветка на ветру. А теперь вперед, а нам не надо. А вот это, похоже, был глупый вопрос с моей стороны. А вам не надо. На таком уровне мобы не пользуются массовыми заклинаниями, так что не будем зря тратить мое зелье. Следующий гуль был убит буднично и спокойно. Шакар его еще и замедлила, так что Солоним увернулся от всех атак, и Нари даже не пришлось его лечить. Потом еще и еще один. За какие-то полчаса я получил 6 и краткий уровень. По моим подсчетам, до следующего нужно набрать около 112 тысяч опыта, а это всего лишь 25 гулей. Судя по всему, в глубине меня сидел комплекс, что я тут сижу ковыряюсь, а Светка где-то там усиленно прокачивается в своей новой гильдии. И когда я ее найду, наши силы будут несопоставимы, а уподобляться некоторым знакомым и кричать «я тебя в реале найду» как-то не совсем то, что мне хотелось бы сделать, встретив ее. Хотя встретить Светку вживую, увидеть страх в ее тусклых карих глазах, как же я этого хочу, но и в игре отставать не хочется. А теперь я становлюсь сильнее, и очень быстро. Когда нож скрежещет по ребрам гулей, я представляю, как ее тело будет извиваться в моих руках. Александр, не спи. Уф, как будто щелкнули тумблером, и в мир вокруг вернулись цвета. Надо собраться, все посторонние мысли на потом. Глава 14. Между уровнями. Не думал, что я по-настоящему испугаюсь игрового моба, но это произошло. Все-таки нельзя так глубоко уходить в себя, а потом резко возвращаться. Существо было уродливым настолько, что вызывало тошноту даже в игре. Огромная, неимоверно раздутая туша с толстыми выпирающими венами и непропорционально длинными ручищами, с бесформенной головой с несколькими ртами. Инфицированный кадавр. Рейд-босс. 10 и краткий уровень. Казалось бы, ничего страшного, аспид, которого я убил в одиночку, был аж 15 го уровня. Однако, когда я взглянул на уровень жизни нового монстра, понял, что нам придется как минимум туговато, у инфицированного кадавра было 2500 хп. Тахата! Раздался командный крик анимешки Шакар. Солоним бесстрашно ринулся на чудовище и с размаху ударил его мечом. Кадавр взревел и подозрительно быстро для своего телосложения, размахнувшись, попытался ударить нашего танка в ответ, тот еле успел уклониться. Шакар, не теряя времени, замедлила противника и тут же начала читать новые заклинания. Я встал неподалеку от яростно сражающегося Солонима и попытался выстрелом ослепить кадавра. Промах. Обезьяна взревела и с треском нанесла противнику удар, от которого я, например, точно не устоял бы на ногах. Инфицированный кадавр получает урон 24. Вот это да! Неужели даже наш танк не может нанести этой туше серьезного урона? В этот момент Шакар вскрикнула, из ее посоха вырвалось нечто, похожее на электрический разряд. Коснувшись тела кадавра, разряд изогнулся и с громким хлопком разорвался на мельчайшие частицы. Инфицированный кадавр получает урон 18. Похоже, возиться мы с ним будем долго. Игрок Солоним Тахата получает урон 33. Обезьяна вздрогнула от неожиданности и замерла. На игрока Солоним Тахата наложен эффект оглушения. Откуда-то издалека донесся предупредительный крик Нари. Я вновь выстрелил в кадавра из бластера, уже не надеясь ослепить его. Промах. Только сейчас я понял, о чем меня предупреждал Нари. Тело кадавра начало буквально сочиться мутно-зеленым туманом, тяжелым и практически осязаемым. Оглушенный Солоним очнулся и дернулся, пытаясь отскочить от зеленых клубов, но не успел. На игрока Солоним Тахата наложен эффект болезни. Игрок Солоним Тахата получает урон 11. Выстрел. Выстрел. Еще один. Отбежав на почтительное расстояние, я всадил в кадавра несколько зарядов из бластера. Промах. Промах. Кадавр получает урон 1. Бесполезно, понял я и спрятал бластер. Действовать, видимо, пока придется только ножом. Игрок Солоним Тахата получает урон 9. Зеленый туман над кадавра постепенно рассеялся. Теперь можно было попробовать подступиться к нему вплотную. Обезьяна вновь бросилась на противника, но, не добежав пару-тройку метров, как будто споткнулась. Игрок Солоним Тахата получает урон 13. Весьма неприятный эффект получила она от ядовитой субстанции, выпущенной кадавром. А! Раздался пронзительный вопль. Я обернулся на звук и увидел, что на Шакар надвигаются двое гулей. Вот только их еще не хватало. Игрок Солоним Тахата получает урон 7. Игрок Деар на Шакар получает урон 14. А вот это уже нехорошо. С живучестью у анимешки было, мягко говоря, не очень, и с двумя противниками она могла и не справиться. Игроку Солоним Тахата восстановлено 34 хп. Игроку Деар на Шакар восстановлено 14 хп. Отлично, наш пушистый милмакианин не спит. Пока Солоним сдерживает кадавра, нужно как можно быстрее убить этих гулей. Я набросился на одного из них и ударил ножом. Гуль получает урон 0. Ничего страшного, к этому мы привыкли. Эффект вуалиного мира снят с гуля. Умница, а не мешка. Теперь я с ним расправлюсь в два счета. Убить их без помощи Солонима было, конечно, сложней, но мне это, пусть не без труда, все же удалось. Первая неразбериха прошла, отважная обезьяна избавилась от негативного эффекта, полученного от кадавра, и билась с прежней силой. Мы научились вовремя замечать инфекционные атаки нашего противника и вовремя от них уклоняться. Пушистик Нари был всегда наготове и вовремя исцелял нас. Анимешка спустя 30 минут вновь наложила на всех эффект дополнительного здоровья. И, казалось бы, сложная битва с мобом перешла в разряд чего-то будничного, чисто производственной задачи. Периодически очень сильно мешали гули, нападая то по одному, а то по двое и даже по трое. Однако с ними мы быстро справлялись, вновь возвращаясь к кадавру. Уровень здоровья монстра медленно, но все же неумолимо двигался в сторону нуля. И вот, наконец, критический удар Солонима лишил кадавра последних очков ХП. Низко подвывая, моб грузно осел на влажный пол подземелья и замер. Получено 84 600 опыта. Получено 52 кредитов. Битва с кадавром заняла у нас около 2 часов. За это время мы уложили, наверное, не меньше полутора десятков гулей. Неплохо, одобрительно заметила Шакар. Поздравляю вас с первым боссом, нубы. Я пропустил обзывательство мимо ушей, хотя не буду скрывать, меня оно все же задело. Пушистик и обезьяна, видимо, тоже расстроились, но дипломатично виду не показали. А ты, она неожиданно обратилась ко мне, меньше спи и витай в облаках. Я согласно кивнул. Здесь она была права, спорить не имело смысла. Идем дальше, скомандовала Шакар. Это был первый и самый легкий босс. Дальше будет намного сложнее. У нас еще целых 30 часов, возразил Нари. Шакар резко дернулась, будто ужаленная, и повернулась в его сторону, пылая от гнева. У нас всего 30 часов, зашипела она. Не забыл, что наша задача – запечатать разлом. Пушистик отрицательно покачал головой. Ты знаешь, как это сделать. Уже мелодично, но с откровенной издевкой в голосе уточнила Шакар. Пушистик вновь покачал головой и понурился. «Идем дальше в туннель», — скомандовала анимешка, одарив милмакианина взглядом, полным злорадства. «Мы покинули просторный зал и погрузились в туннель, из которого я вышел несколько часов назад. Солоним шел впереди, анимешка за ним, мы с Пушистиком нарезамыкали колонну. Знакомый туннель неуловимо изменился. В воздухе витал неприятный запах, а температура явно повысилась». Внезапно идущий впереди Солоним Тахата резко остановился. «Что случилось?» – шепотом спросил я. Солоним предостерегающе поднес палец к губам и знаками приказал нам остановиться. В туннеле явно был кто-то еще. И точно не кротокрыс, потому что привычного писка этих паразитов я так и не услышал, не был это и гуль, шуршание разлетающихся кусков плоти, которого на самом деле слышно издалека. «Бу!» — радостно крикнул во весь голос Солоним, заставив всех вздрогнуть. «Может быть, Шакар права и он действительно идиот. Решил поднять вам настроение». Его все проигнорировали и двинулись дальше. Через пару десятков метров проход начал снижаться, и впереди показался новый зал. Неужели еще один босс? Если попробовать спрогнозировать карту подземелья, получится, что оно состоит из нескольких уровней, в конце которых нас будет ждать босс. И есть подозрение, что боссы будут и в начале. Ну да, сейчас проверим. Жалко, что с дропом тут не очень, а то как-то смысл в убийстве боссов теряется. Из-за угла, за которым скрывалась большая часть зала, тем временем раздался треск и вместе с волной воздуха донесся странный удушливый запах, как от зажженной и тут же потушенной спички. Заглянув за угол, мы увидели огромную черепаху, или что-то очень похожее, по крайней мере внешне. Весь панцирь был покрыт пятнами гнили и трещинами. Воздух вокруг черепахи со свистом втягивался в трещины, а потом выталкивался наружу, уже зеленого цвета и наверняка крайне опасный. Рядом с нами всего лишь плохо пахло, а вот вблизи или дот повесить, или дебаф, или и то и другое сразу. Плавали, знаем. Неужели еще один босс и опять ядовитый? Может, все-таки прокнет какой навык пассивный на защиту от яда появилась непозволительно светлая для моего настроения мысль. Бронированный Иванович. Рейд босс. 10-кратный уровень. За века жизни выделения слизняков кристаллизуются, превращаясь в достойную защиту их слабых телес. Теперь не каждый герой сможет нанести им урон, а вот слизняк с радостью полакомится плотью чужаков. И почему Иванович? Есть ли тут какой-то смысл или банальная случайность? Дальше не идем, пока не разберемся с тактикой, остановила всех Шакар. Чем дальше боссы, тем они сложнее, и не смотрите, что уровень тот же. Прошлого еще можно было попробовать взять с наскока, тут же уже надо подумать. Судя по всему, предполагается, что нужно проломить его шкуру и только потом удастся нанести урон. При этом там возрастет концентрация отравляющего газа, так как значительно увеличится площадь, его выделяющая. При грамотной работе хила и смене игроков, наносящих урон, можно легко справиться. Точно, даже такой дуболом, как ты, это понимает, бедный Солоним. Интересно, а кто он в реальной жизни? Это начальный босс и многого от него ждать не стоит. Но на нем можно попробовать отработать новую тактику, ведь в отличие от стандартного для ареала оружия у нас есть и нестандартные бластеры. Да, энергетической защиты у беспозвоночных монстров практически никогда нет, так что мы сможем расстрелять его издалека, и лечить придется только одного дуболома. Но вот стоит ли, а в чем проблема? Прямо спросил Нари, я же решил не высовываться, чтобы тоже не получить гордое звание дуболома, а в том, что у вас нет никакого опыта, и если мы этого пройдем налегке и не отработаем командную игру с тяжелым противником, то не окажется ли следующий босс для вас непреодолимым? Ты предлагаешь попробовать убить его в обычном режиме? Да. Ну что, все согласны? Я за. И это действительно так. Чем дальше мы пройдем, тем больше денег и опыта я получу, так что, если есть возможность увеличить шанс на победу, надо ею пользоваться. За. Нари, кажется, ничего особенно и не волнует. И эти его глаза с огромным зрачком и без белка, по ним никак не понять, о чем он думает. Даже начинаю скучать по обычным людям. 33 часа, что же станет с моим телом? Лучше не думать об этом. За. Солоним даже рыкнул, выкрикнув это слово. Вот кому не терпится показать, на что он способен. Я уж начинаю думать, что со стороны Шакар это не врожденная стервозность, а ловкий психологический ход мотивировать Солонима через пренебрежение. Хотя все-таки поставил бы на первое, ведь к нам с Нари она относится не намного лучше. С другой стороны, думать Шакар старается на несколько шагов вперед, так что я бы с таким пати-лидером побегал. Тогда начинаем. Солоним и Александр, меняйтесь в ближнем бою по моей команде. Нари, если энергии останется меньше 30%, кричи мне, попробуем немного поводить босса. На этом уровне не должно быть особых способностей на такой случай, но тем не менее будьте настороже. Кивнув, обезьяна побежала вперед и через секунду по пещере разлетелся раскатистый рев. Бой начался. Черепаха сразу надулась, став раза в два больше, трещины на панцире тоже растянулись, и струя зеленого газа, вырвавшаяся из одной из них, окатила правую руку великана. За какую-то секунду с нее слезла кожа, потом мясо, оставив голые кости сжимать меч, но наносить удары это не помешало, хотя движения и замедлились. Похоже, это гораздо круче, чем туман первого босса. «Лечи!» – закричала Шакар, «а то сейчас критическая травма пройдет». Приглядевшись, я заметил, как на кости стали появляться трещинки, еще чуть-чуть, и она развалится. Похоже, раны – это одно, но вот если потеряешь конечность, то излечить это будет не так просто, и какое-то время нашему воину пришлось бы обходиться без нее, а это ни защиту нормально не удержать, ни агро хорошего не набрать. Так что босс либо убил бы его, нанося гораздо больше урона, чем можно излечить, либо перевел внимание на нас, а это тоже ничем хорошим бы не кончилось. Но Нари успел. Ладонь на плечо, зеленая вспышка. И рука снова обросла всеми положенными слоями, а столбик с жизнями поднялся на самый верх. Не нападаем, не давала вступить в бой Шакар. Он почти не наносит урона, нужно выждать побольше. Открыв инфопанель со статистикой урона группы, я увидел, что урон проходил максимум в единицу, а иногда не проходил вообще. И это при том, что Солоним получил уровень и уже вложил в силу еще 2 очка, подняв ее до 10. Через 5 минут к бою присоединился я, потом Шакар. Дебафы на боссов так ни разу и не прошли, сосредоточились на уроне. И уже через пару минут нас порадовала надпись. Критическая травма. Повреждение панциря. До восстановления 60 секунд. И действительно, одна пластина разлетелась вдребезги, открыв черно-зеленое мясо. Блин, там же даже червяки ползают. Но не время обращать внимание на такие мелочи, подлететь вперед и удар. Еще удар. Криты шли один за другим. Солоним разразился серией ударов, которые, похоже, приберегал на этот случай. И пусть у него оружие на порядок хуже, чем у меня, но урон выдал даже больше. Вот что значит уже выбранный класс. Шакар и Нари тоже метнули чем-то убойным, и жизни босса медленно поползли вниз. Ядовитый воздух, широким потоком вырывающийся из раны, окутал меня почти целиком. Ощущение, как во время операции при частичном наркозе, вроде и не больно, но понимаешь, что сейчас тебя режут. В моем случае превращают в скелет. Смена. Как только раздалась команда, я отпрыгнул в сторону, продолжая бить в соседнюю пластину, а мое место занял Солоним. Энергия кончается, а это уже Нари, и звучит как приговор. Если не будет энергии, нечем будет лечить, и тогда наш конец очевиден. Отбежав в сторону под удивленными взглядами, плюхнулся на попу. Медитация. Жизни она, конечно, не особо и много восстанавливает, но этого хватило, чтобы пушистый доктор сосредоточился на одной цели, и столбик его энергии перестал проседать с пугающей скоростью. За 2 минуты медитации слетели все доты, и я снова был готов к бою. За это время пластина брони уже восстановилась, и пришлось снова ее ломать. Критическая травма. Повреждение панциря. До восстановления 60 секунд. И все сначала. Можно, конечно, было оставлять напротив сбитой пластины одного Солонима, но если туда вставал я, наш урон вырастал в разы, а с помощью медитации удавалось даже экономить энергию на лечение. 14 заходов. К третьему мы уже пообвыкли, на 9-м я замешкался, выходя из-под удара, и чуть не умер. На 11-м черепаха набросилась на Шакар, и та минут 20 бегала от нее по всему залу. Но мы убили черепаху. Получено 124 600 опыта. Получено 69 кредитов. Получен уровень 7. Это было тяжело, но мы справились. И на этот раз с босса что-то выпало. Глава 15. Силы на исходе. Интересно, а как здесь распределяется дроп между партнерами по инстансу? Очень надеюсь, что справедливо. Шакар уверенно подбежала к лежащему на скользком полу свертку и подобрала его. Видимо, заметив мое резко напрягшееся лицо, она вполне даже мило улыбнулась. «Не беспокойся, Александр, здесь все честно. Кираса из кости монстра. Весьма тяжелая, но крепкая и надежная кираса. Незаменима для воинов, смело идущих в самое пекло. Уникальный предмет – доспех. Броня 70, живучесть плюс 3». Сокращает вероятность нанесения критического урона на 20. Требования. Уровень 12. Сила 8. И еще кое-что. Поножи из кости монстра. Отличное дополнение к кирасе из кости монстра. Неплохо защищает ноги бойца. Уникальный предмет – доспех. Броня 35. Живучесть плюс 1. Требования. Уровень 12. Сила 8. Судя по сообщениям чата, мои соратники получили точно по такому же комплекту. Пора двигаться дальше, заторопила нас Санимешка. Вновь растянувшись в цепочку, мы продолжили путешествие по подземелью. На этот раз продвижение давалось намного сложнее, буквально за каждым поворотом нас атаковали сразу по несколько гулей. Один раз мы даже наткнулись на теплый прием целой пятерки монстров. Шакар заметно нервничала, каждая битва с гулями отнимала у нас драгоценное время. До закрытия инстанса оставалось 27 часов, казалось бы, просто огромное количество. Однако Шакар, очевидно, считала иначе. Интересно, сколько нам встретится боссов? 3, 4, больше. И каким образом мы должны будем запечатать разлом, чтобы выполнить квест? Под ногами заплескалось, пол был частично затоплен водой. Похоже, что мы опустились на достаточно большую глубину. Здесь уже царила самая настоящая влажная духота, дыхание было затруднено, пот лился градом. Пот. Вода уже доходила нам до колен, когда мы вбежали, нет, вплыли в следующий зал. Он был идеально круглый, а стены его постепенно сужались к потолку, образуя каменный купол. Нет сомнений, сейчас нам предстоит сразиться с третьим боссом. Вот только каким он будет. Зацепившись за что-то ногой, я споткнулся и чуть не свалился в воду. Попытался пройти дальше, но не смог, что-то или кто-то меня держал, не давая сдвинуться с места. Вспомни, как говорится, вот и оно. На вас наложен эффект капкан. Движения ограничены. «Осторожно!» – предостерегающе крикнул я. «На игрока Солоним Тахата наложен эффект капкан. На игрока Альфа-Динари наложен эффект капкан». Пушистик и обезьяна обреченно дернулись и застыли. Анимешка Шакар каким-то образом увернулась от неведомого капкана и сейчас бегала по залу, периодически резко отскакивая в сторону. И тут началось. Одновременно в разных частях зала вода забурлила, выбросив вверх полупрозрачные стекловидные щупальца. Одно из них скрутило Шакар, не успевшую даже пикнуть. Гнойные тентакли. Рейд босс. Уровень 10. Настоящий ужас подземелий, который проник в этот мир через разлом. И тут же, в подтверждении описания, на вас наложен эффект ужас. На игрока Альфа-Динари наложен эффект ужас. На игрока Солоним Тахата наложен эффект ужас. На игрока Деарна Шакар наложен эффект ужас. Панический страх. Желание бежать без оглядки и невозможность сдвинуться с места, незабываемое впечатление, и осознание бессмысленности этой ситуации. Да, ощущения мерзкие, но ведь урона-то никакого не наносится. А Солониму так вообще все равно, на нем защитное зелье висит. И тут со всех сторон, словно опровергая все мои мысли, бросились маленькие гули. Размерами со щенка мопса и отвратностью схожие с лысыми представителями семейства кошачьих. Внешне они немного походили на насекомых, а учитывая их прыжки, я бы назвал их скорее блохами. Как в случае с силовой броней, сработал мой талант переводчика. Блохогули. Ослабленное здоровье. Повышенная ловкость. 10 хп. Солоним, все это время вырывавшийся из пут, смог сбросить их с себя и издал низкий, пробирающий до самых печенок рев. Судя по всему, это был скилл, привлекающий внимание монстров, так как они просто обижали нас со всех сторон и бросились на замолчавшего Солонима. Эффект ужас закончился. Попытался ткнуть ножом одного из последних блохогулей, но Шакар остановила меня ударом по руке. Не сбивай их, дуболом сам справится, а вот если они разбегутся, будет печально. Пейте пока эликсиры, похоже, без них тут никак, и она протянула нам по синей ампуле с защитой от ментальных воздействий. Солоним тем временем действительно справлялся. Крутясь вокруг своей оси, он прорубал огромные бреши в рядах мелких монстров так, что в результате они до него даже добраться не успевали. Кираса из кости монстра исчезла из вашего инвентаря. Кираса из кости монстра полностью проявлена в инвентаре игрока Солоним Тахата. Поножи из кости монстра полностью проявлены в вашем инвентаре. Что здесь вообще происходит? Повезло. «Тебе достались поножи, а дуболому вообще кираса», — вздохнула Шакар и вдруг расхохоталась. «Ты что, серьезно думал, что эти вещи достанутся каждому из нас?» Джи сделала копии, чтобы каждый мог их рассмотреть, при необходимости отказаться, а потом удалила лишнее. Как и почему она это делает, точных версий нет, но мне больше всего нравится теория, что она смотрит, кто больше хочет спорную вещь, и оставляет ее именно ему. А ничего, что мы тут прямо перед боссом болтаем. Нет, для нас он теперь опасности не представляет. Дуболом возьмет на себя миньонов, а мы его просто зажарим из бластеров. Это протоплазменная тварь, а слизняки, как я уже говорила, имеют очень плохую защиту от энергетического оружия. А ты смотри у меня, заорала она на обезьяну. Вырывайся из ловушек хорошенько. Если не успеешь вовремя и меня покусают, я тебе. Договорить Шакар не успела, как из щелей по краям вылезла волна монстров, ринувшихся к нам. Солоним встретил их еще одним криком. Ну и черт с ним, стреляйте в эту тварь. И мы с Нари принялись за дело. После попаданий, помимо урона, плоть на щупальцах темнела, твердела, в результате чего они начинали двигаться медленнее и заклинание ужаса кастовалось боссом все реже и реже. Похоже, не будь у нас бластеров, это могло бы быть частью тактики по преодолению защиты и истреблению. Скажем, огнем замедляем щупальца, потом сбиваем с них отвердевший верхний слой плоти и кромсаем нежное мясо. Из-за сбитых кусков шкуры, переставших замедлять движение, босс начинает двигаться быстрее, и все сначала. Сейчас же броня тентакли не могла противостоять энергетическому урону, и мы наносили его без всяких сложностей. Единственное, что смущало, Нари наносил урона в несколько раз больше, чем я. Похоже, дело в том, что в энергии у меня только одна единичка. В принципе, это уникальный параметр, так что большой беды не будет, если в целях проверки я добавлю туда единичку другую из свободных параметров. Энергия увеличена на 1. Ничего не изменилось, урон также проходил на уровне 2-4 единиц хп. Энергия увеличена на 1. И на этом хватит, и так уже начинаю жалеть, что решился на авантюру и потратил немного очков. Нанесено 8 урона цели гнойные тентакли. Нанесено 7 урона цели гнойные тентакли. Урон вырос в 2 раза по сравнению с прописанными в бластере 2-4. То есть если так пойдет и дальше, то плюс каждые 2 очка удваивают базовый урон энергетического оружия. С силовым оружием, например, это я про свой нож, я ничего такого не заметил. Так что либо тут у каждого параметра собственная система расчета урона, либо дело в отсутствии сопротивления. Я бы поставил на второе, но разве с Джи можно быть хоть в чем-то уверенным? Тентакли мы завалили за полчаса, и это был самый простой босс из 3. Даже когда на последних 10% он трансформировался в огромный шар с щупальцами, который наши бластеры уже не пробивали, мы по отработанной схеме покромсали броню, а затем и его самого. С опытом за этого босса я смог получить 8 уровень и почти четверть до 9. Также теперь у меня было под 400 кредитов и, что особенно приятно, 12 нераспределенных очков характеристик. Если влить их в ту же энергию, насколько сразу можно стать сильнее, особенно в нашем ареале, где встречаются монстры без защиты от энергии. Но сначала класс, а то сейчас вложишься во что-то, что кажется крутым, а потом получишь пару уровней и выяснится, что на самом деле это бесполезное. Лучше потерпеть, а пока, время посмотреть, что же выпало с этих тентаклей. Будем надеяться, что достанется это мне. Кольцо 1000 увечий. Магическая защита 15. При надевании наносит критическую травму одной из конечностей с 2-секундным сохранением болевых ощущений, но при этом снимает любой дебаф. Не может быть использовано на других персонажах. Требования. Уровень 10. Что за садисты придумали эту игру? Читал много книжек, где, выйдя в космос, земляне оказались дикими и кровожадными по сравнению с жителями цивилизованной галактики. Теперь я начинаю подозревать, что это мы окажемся излишне мирными. Или в Джи есть немного стресса для каждого. Но тогда в чем смысл? Какой у тебя дневной цикл? Что? Я не сразу понял, о чем это Шакар говорит. Я говорю, какой у тебя дневной цикл? Сколько времени проходит, прежде чем твоему организму понадобится отдых? 18 часов бодрствования и 6 часов сна. Но можно и больше, ничего страшного. Есть страшное, Александр, а Пушистик назвал мое имя с фамилией. Интересно, как он ее посмотрел. Надо будет порыться в настройках. Твои реакции замедляются, и ты можешь подвести не только себя, но и всех нас. Так что лови ссылку, выйдешь из игры, купишь по ней стимулятор с доставкой. А время? Злобно буркнула обезьяна. Вернуться должен не позднее, чем через 15 минут. Бегом. Выход. С момента погружения прошло не так много времени, и тело почти совсем не болело. С помощью обруча активировал полученную ссылку на ноутбуке и не глядя бросился к нему. «Осторожнее, ты, слабоумный! Да что сегодня за день оскорблений такой? Еще не сжег свои мозги, испытатель хренов! И кто тебя только допустил к работе с нейронами, да еще опыты на себе ставить разрешил?» Рядом стоял Славик, именно в него я и врезался, побежав к ноутбуку. Худой, высокий, практически каждый день ходит в качалку, хоть по внешнему виду и не скажешь, но эффект есть. Я отлетел в сторону, а он даже не шелохнулся. И как это я ему смог по морде надавать в баре? «Слушай, Слав, давай потом. Дел куча. Договор о снятии ответственности с университета за мои исследования я подписал, ну так чего еще надо? У нас же в России все, слава богу, просто. Готов взять ответственность на себя, бери. И не подведи родину-мать. Тебе лишь бы все отложить. Дела, жизнь. Вот ради чего ты вообще живешь, а? И чего у него мысли постоянно прыгают? Хотя, надо признаться, тут он меня удивил. С чего это его вдруг на философию потянуло? Хороший вопрос, для чего я живу? Для мести. А что же было раньше, до нее? Вечная жизнь, звезды, которые хотелось разделить на двоих. Кто вообще сказал, что в жизни должна быть цель? Если ты знаешь, что лет через 60 умрешь, тогда, да, но я вот планирую жить вечно. Я живу не для чего-то. Я живу, потому что могу. Кажется, я вогнал его в ступор, Славик даже отошел в сторону, освобождая мне дорогу к ноутбуку, чем я и воспользовался. «Дурак ты», как-то уже беззлобно и даже беспомощно сказал он, но быстро взял себя в руки. «Хоть бы прибрался тут, работаешь как свинья». В ответ я только пожал плечами. «Как умеем, так и работаем. И не ваше собачье дело, между прочим. Ты, кстати, Светку свою давно видел. А это он к чему?» Тут Славик засмущался и затараторил. «Просто ее родители приходили, искали, говорят, давно дома не было, волнуются. Вот я и подумал, вдруг ты знаешь, последние же недели она сюда каждый день заходила. Последние недели, это имеет в виду до того, как мы впервые зашли в Джи. Каждый день. Где же она была, если я ее не видел? Учитывая все произошедшее, надо будет в этом разобраться. Да и с дядей Мишей и тетей Таней надо будет поговорить. А то нехорошо, волнуются. Но это потом. Сначала надо обеспечить тылы, а потом уж разберемся, куда наносить удар. Поищу ее и обязательно передам. Ох, поискать ее, это я обязательно, и все, что нужно, я ей тоже передам». И аккуратно вытолкал Славика за дверь, задав вопрос о Светке, он стал вялым. Странный он все-таки. Но это все потом, а сейчас меня ждут великие дела. Активировав ссылку, я посмотрел описание товара. Увеличивает продолжительность активного дневного цикла в 2-3 раза в зависимости от физиологических особенностей расы. «Будешь нюкаколой», воспользовался я своей первой профессией, и мне на счет упали 0,1 кредита. Деньги нужно зарабатывать всегда и везде, особенно учитывая такие траты, стимулятор стоил почти 30-ку. Была даже мысль отложить его и пройти все на морально-волевых, но в итоге решил не рисковать. Согласно инструкции, активировал его в сердечную мышцу и поспешил на свое игровое кресло. И как Славик на него внимания не обратил. Вход. Глава 16. Портал и прочие неприятности. Как ни странно, самым недовольным выглядел Солоним, хотя больше всего это было ожидаемо от стервозной анимешки. Хотя, собственно, чему удивляться, именно она меня и отправила за стимулятором. «Готов», — сухо уточнила Шакар. Я кивнул. «Тогда двигаемся дальше». Стимулятор, судя по всему, начал действовать, по всему телу прошла горячая волна, сонливость и слабость будто рукой сняло. «Зря я, наверное, такие эксперименты над собой провожу», мелькнула запоздалая мысль. «В реальном мире все дополнительные способности обязательно чем-то аукаются организму. Ладно, не будем об этом думать. Если удастся мой план, бояться за здоровье мне будет нечего. Однообразные подземные лабиринты уже порядком поднадоели, все те же стены, покрытые блеклой растительностью и влагой, скользкий пол, периодически скрывающиеся под водой, и очень друг на друга похожие залы. С гулями мы уже справлялись, хоть и не на раз, но на раз-два точно, даже никакого напряжения уже не было. На счет ощутимо капали кредиты, постепенно набирался опыт. Вполне возможно, что, пройдя инстанс, я получу, наконец, долгожданный 10 уровень, и смогу использовать выбитый дроп. Боссы пропали, попадались только обычные монстры. Судя по таймеру, мы двигались вперед уже 18 часов. 10 уровень был взят, и приближался 11. Наконец что-то изменилось. Мы наткнулись на какой-то пролом в стенке канализации, причем я готов был поклясться, что сделали его с той стороны, изнутри. Как будто кто-то огромный и мощный вырвался на свободу из заточения. «Судя по всему, нам сюда», — сосредоточенно произнесла Шакар. «Скорее всего, разлом именно здесь». Повинуясь знаку, поданному анимешкой, Солоним первый зашел в пролом. Мы же с отставанием в пару секунд последовали за ним. В проломе пахло химией, что меня сразу очень удивило. Запах был очень странный, что-то среднее между хлоркой в бассейне, насквозь прогнившей канализацией, давно немытыми телами, и еще чем-то, смутно знакомым, но при этом почти неразличимым. Идти стало тяжело, под ногами мешались обломки, непонятные влажные куски и торчащие отовсюду штыри, которые, обходи их, не обходи, поминутно втыкались в бок. Стенки прохода уже были не выложены из камня, а как будто прорыты или даже прогрызены каким-то исполинским животным. Анимешка права, это очень похоже на финал инстанса. Справимся ли мы? Одолеем ли босса, очевидно превышающего всех остальных по силе и живучести? Надеюсь, да, иначе к чертям летят все потраченные мною часы, а также стимулятор за 30 кредитов. Издалека потянуло свежестью, мелькнул яркий свет. Сперва тихонько, на самом пределе слышимости, а затем все сильнее стал доноситься какой-то звенящий звук. И тут из туннеля полезли гули. Их было просто не счесть, пока мы уничтожали одного, на его место тут же вставали двое, а то и трое. Схватка стала слишком неравной, пушистик Нари потратил всю свою ману на исцеление, а Шакар с ее слабым уровнем здоровья два раза чуть не погибла. Когда у каждого из нас уровень ХП не превышал 5 очков, атака гулей закончилась. В ход пошли флакончики с зельем исцеления, которые нам раздала предусмотрительная анимешка. После того, как мы постепенно восстановились и хотели продолжить движение по кривому туннелю, пошла новая волна гулей. И вновь мы еле справились с потоком чудовищ, чуть было не погибнув. «Не стоим!» — закричала Шакар. «Двигаемся дальше. Гули идут волнами, стоять и ждать здесь просто опасно. Надо пройти опасный участок, потом восстановимся. Надеюсь, ты права, игрок Дэйарна Шакар». Мы побежали на свет и странный звенящий звук. Атаки монстров больше не было, но судя по предположению Шакар, ожидать ее можно было с минуты на минуту. «Стоп!» — приказала Дэйарна. «Нари, хил! Быстро!» Пушистик мгновенно сориентировался и частично восстановил нам здоровье. «Еще раз, еще, единички ХП теперь на максимуме у всех!» И вовремя, из туннеля хлынула уже третья волна гулей. Кое-как, со скрипом и беготней полумертвой Шакар, справились мы и с этими мобами. «Бежим!» Привычно скомандовала Шакар. Дважды нам повторять не надо было, сколько еще будет таких атак. И, самое главное, сколько мы еще сможем выдержать. Когда, по нашим расчетам, должны были выбежать новые гули, туннель закончился, и мы очутились в хорошо освещенном зале. В таком, что его можно было по праву называть этим словом, не в пещере, не в гроте, а именно в зале, украшенном барельефами и наполовину врезанными в стены колоннами. Как-то они называются по-другому, если совсем уж точно, но я, честно, забыл, как именно. С архитектурой я не дружил. В центре зала светилась косая трещина в пространстве. Да-да, именно трещина, ощущение было такое, что лопнул сам воздух, образовав полупрозрачный светящийся шрам. Внезапно он разошился, открыв провал. Так вот откуда появляются волны гулей. Звенящий разлом в пространстве выплевывал чудовищ, будто горох. Вываливаясь из него, одни устремлялись к туннелю, из которого мы только что вышли, другие мчались в нашу сторону, пытаясь атаковать. Благодаря тому факту, что часть гулей прошла мимо нас, справиться с атакующими было довольно-таки легко. После того, как последний поверженный моб рухнул от удара нашего гиганта Солонима, Шакар с криком запустила каким-то сгустком в разлом. Пространственная трещина вздрогнула и загнулась, но устояла. Зато в зале теперь появился кто-то еще. Древний лич, уровень 11. Об этих существах не было слышно уже очень давно. Настолько, что многие стали считать их легендой. Однако один из тех, кто посвятил себя служению смерти и отдал душу взамен на силу, стоит сейчас перед вами. Его ли рук дело, разлом? Возможно, но вряд ли он захочет с вами об этом поговорить. Высокий иссушенный мертвец с проваленными глазницами оскалился и взмахнул длинным жезлом, который держал в руках. Разлом вздрогнул и выплюнул очередную порцию гулей. «Тахата!» — крикнула Анимешка. Но поздно, взъярившийся Солоним побежал в сторону лича, размахивая мечом. Босс сделал выпад в сторону обезьяны, и та будто споткнулась о невидимое препятствие. Еще один взмах жезлом с выпадом, и Солоним, будто тряпка, проехался по полу в обратную сторону. Снова взмах. Из разлома вновь посыпались гули. «Тебе же было сказано, дуболом!» — прорычала Шакар. «Мне показалось, что она сама готова убить обезьяну. Та, видимо, тоже это почувствовала и смешно вжала голову в плечи. «Александр!» — крикнула она мне. «Попробуй достать его бластером. Нари, помогаешь Александру, но не забывай вовремя хилить, так что не отходи далеко». Дуболому было приказано сражаться с гулями, сама Анимешка попыталась задеть каким-то заклятием лича. Похоже, ничего не получилось, так как ее огромные глазища сузились, а рот смешно скривился. Солоним вновь издал знакомый нам рев, стягивая на себя гули. Древний лич получает урон 2. Цель ослеплена. Да ладно, не верю. Финальный босс инстанса слепнет от моего бластера. Слишком легко. Древний лич получает урон 1. Древний лич получает урон 2. Древний лич получает урон 1. Что-то тут точно не так. Александр! Вскрикнула Анимешка. Я посмотрел, куда она показывала, и понял, в чем дело. Пушистик нарепалил из бластеров точно такого же лича, только стоящего на другой стороне зала. «Урон не проходит», — крикнул Милмакианец. Анимешка быстро произнесла короткое заклинание и коротко выдохнула. Эффект вуалиного мира снят с древнего лича. «А!» — внезапно завопил Солоним. Я взглянул на линейку его здоровья и заорал сам. Обезьяна держалась на грани между жизнью и смертью, отбиваясь от гулей с одним хп. К счастью, Нари был на стороже и очень быстро бегал. Игроку Солоним Тахата восстановлено 57 хп. Лич, по которому стрелял Пушистик, похоже, и был настоящим. Теперь я заметил, что моя цель повторяла в точности все движения оригинала. Анимешка вновь принялась читать заклинание своим звонким и одновременно глубоким голосом, вскрикнула и изогнулась. Интересно, она на самом деле так мучается или просто кривляется? Эффект щит Ви снят с древнего лича. Махнув рукой на копию, я принялся вести огонь по настоящему боссу, помогая Пушистику. Промах. Древний лич получает урон 1. Промах. Промах. Промах. Слабо, очень слабо. Такими темпами нам с ним не справиться. Солоним вновь заорал, привлекая внимание, и Нари вновь пришлось отвлечься от босса, чтобы вылечить обезьяну. Шакар принялась стрелять по личу уже знакомыми молниями, затем попыталась замедлить его, что на этот раз получилось. Лич с трудом двигался, каждый взмах жезлом давался ему с видимым усилием. Солоним раскидал всех гулей и с ревом побежал к боссу. Анимешка на этот раз его не остановила и снова начала бить лича молниями. Наш бешеный танк подбежал к боссу раньше, чем тот попытался привычно отмахнуться от него жезлом, и нанес сокрушительный удар. Есть, крит, молодец, Солоним. Внезапно лич дернулся и все-таки смог отбросить от себя ликующую обезьяну. В следующее мгновение он освободился от замедления и крутанул в руках жезл. Разлом вновь раскрылся, но вместо гулей оттуда вылез кадавр, очень похожий на первого босса, только поменьше и послабее. Слабо инфицированный кадавр, уровень 10. Странное название указывало на то, что вылезший из разлома кадавр также обладает способностью заражать своих соперников. Так и вышло, тело чудовища начало сочиться уже знакомым туманом, только не зеленым, а слегка голубоватым. И вновь самое неприятное досталось бедному Солониму. На игрока Солоним Тахата наложен эффект тошнота. Несчастную обезьяну начало натурально выворачивать наизнанку. Шакар, завидев это, брезгливо сморщила носик. Кадавр приблизился к содрогавшемуся от рвотных позывов танку и начал методично обрабатывать его уродливыми кулаками. Вновь на помощь пришел Пушистик, подбежав, он восстановил Солониму потерянные очки здоровья, а Анимешке каким-то образом удалось вытянуть из нашего противника ману и вновь замедлить его. «Александр, бей!» – закричала она мне. «Что ж, не подведи меня, ножичек!» Подбежав к личу, вид которого вблизи заставил меня дернуться от отвращения, с наслаждением пырнул его своим оружием. Стеклянные глаза босса слегка расширились, сам он дернулся и обдал меня мелкой, похожей на грязную муку, пылью. Древний лич получает урон 25. Вам стала доступна скрытая особенность ножа безнадежности. Плюс 1 к ударам против нежити. Приятная неожиданность. Теперь главное, воспользоваться ею с умом. Шакар нащупала слабое место лича и раз за разом вытягивала из него ману, Солоним собирал вокруг себя гули. Пушистик был наготове и восстанавливал здоровье танку, а личем уже плотно занялся я. В паре с Шакар, разумеется. Если бы не ее ослабляющие и замедляющие заклинания, мне пришлось бы весьма и весьма туго. Не знаю, сколько точно прошло времени. Одно могу сказать, когда мы наконец уничтожили босса, как-то буднично рассыпавшегося в труху, усталость давала о себе знать, несмотря на принятый стимулятор. Мы некоторое время думали, каким образом нужно запечатать разлом, но, к счастью, анимешка действительно не просто так была выбрана ящеркой. Шакар пришла в голову идея попробовать уничтожить жезл поверженного лича. Расколотив черную палку с мутным круглым навершием, мы выполнили задачу инстанса, трещина в пространстве растаяла, оставив еле заметный воздушный шрам, затрудняющий продвижение. Задание «Сорвинфилдские гули» завершено. Получен новый уровень. 11. Получено кредитов. 1350. И, конечно же, тугой сверток, выпавший после победы над боссом. Кому же достанется его содержимое? Сокровища подземелья. Выберите режим распределения добычи. По очереди. Случайно. Ставка. Героический режим. Аво, героический режим. Интересно, что это? Выбрать. Получены очки человечности 1. Первый способ распределения добычи, превышающий ваш капитал в 100 раз, выбранный вами, имеет самый низкий шанс на то, что она достанется именно вам. Вот что за фигня. Нет, чтобы спросить, прочитать, нет, нужно сразу же нажать. Тем более капитал, превышающий мой текущий в 100 раз. Если бы все это поделилось поровну, то мне моей четвертинки хватило бы даже на дорогой вариант плана. И зачем? На что ты надеешься? Анимешка с сомнением посмотрела на меня. Прекрасно. А вот обезьяна была рада. Пушистый же промолчал, но сразу как-то подобрался. А что это за героический режим распределения добычи? Я все-таки решился уточнить, судя по всему, происходит что-то не совсем обычное. А ты не знал и выбрал. Странная раса, Шакар не смогла удержать свое мнение при себе. Слушай, в 10 случаев при выпадении очень большой добычи лидеру группы предоставляется возможность выбрать героический режим распределения. Потом в течение 10 минут начинаются бои на вылет среди участников группы, и лучший заберет все плюс приз от хранителя. Или ничего, если тот признает его недостойным. То есть нам сейчас всем придется друг с другом сражаться. Тело повело в сторону, сказывалась усталость. 30 часов рейда, до этого я успел тоже немного погулять, если бы не стимулятор. Такого ритма я бы точно не выдержал. Плюс эмоционально еще успел после босса расслабиться, и теперь собраться было очень непросто. Как вдруг пронзила мысль, а что с вещами проигравших, кому они достанутся? Насчет этого не волнуйся. С вероятностью 80 они не пострадают, перенесутся вместе с твоим телом к ближайшему городу твоей расы. А 20? А по 20 на каждую твою вещь, что она выпадет и достанется победителю. Герой достойный хорошей награды, ответил на этот раз Солоним. И чего обезьяна так счастлива? Не сказал бы, что Солоним очень уж силен. Или я чего-то не знаю. В этот момент раздался знакомый хлопок телепорта, и Солоним с Шакар исчезли. Тут же появился огромный экран, показывающий старинный замковый зал с огромной люстрой на потолке и канделябрами, в разных концах которого стояли будущие противники. Таймер отсчитывал 30 секунд до начала боя. Глава 17. 1 на 1. Стоило присмотреться, как экран тут же увеличивал интересующую меня область. Пренебрежительный взгляд Шакар, посерьезневший Солоним, доставший из инвентаря гору свитков и использующий на себя то один, то другой. Посмотрев на него, анимешка сначала выпила одно зелье, расслабленность как рукой сняло, и она начала поглощать ампулы одну за другой. И она еще жаловалась, что они дорого стоят. Рак Хари сейчас использует свитки стоимостью в сотни кредитов. Вот, значит, как называется раса обезьяны. Неужели победа так важна, что можно выкинуть столько денег? И откуда ты знаешь, сколько они стоят? Открой инфопанель. Первую часть вопроса Нари просто проигнорировал. А насчет инфопанели он мне хорошо напомнил. После надоедливых и не особенно ценных сообщений в начале игры я отключил ее, оставив только крупные информационные сообщения. Дроп, урон, получение уровней и способностей. Игрок Солоним Тахата получает эффект усиления. Игрок Солоним Тахата получает эффект защиты. Игрок Солоним Тахата получает эффект ментальной защиты. Игрок Солоним Тахата получает эффект хрустального купола. Игрок Деарна Шакар получает эффект ускорения. Игрок Солоним Тахата получает эффект ускорения. Игрок Солоним Тахата получает эффект звездной тени. Игрок Деарна Шакар получает эффект поглощения. Игрок Деарна Шакар получает эффект двойного ускорения. Игрок Солоним Тахата получает эффект двойного ускорения. Бой начался. Даже еще не успел прочитать, что именно давали бафы, как от увиденного все мысли вылетели из головы. Все, что я видел до этого, оказалось игрой в песочнице. Скорость в несколько раз превышала привычную. Первый канбан. Солоним взорвался серией жутковато-красных ударов мечом, Шакар предусмотрительно отскочила в сторону. По сравнению с движениями игроков сами удары выглядели неуклюжими. Второй канбан. Радиус ударов и их скорость существенно увеличились. Теперь, если обезьяна загонит анимешку в угол, увернуться не получится, а жизней у нее не так много. Гнев Ктулху. И уже привычно знакомая молния сорвалась с рук Шакар и устремилась в цель. Вот что значит отключать системный чат, ходить два дня с человеком, ну или не совсем человеком, и не знаешь, что он гневом Ктулху кидается. И что дальше? Жизни Солонима просели где-то на 1/5, а вот Шакар, замешкавшись с долгим кастом, попала под удар и потеряла почти треть здоровья. Солоним тут же закрепил успех. Третий канбан. Шакар сразу же попала под поток мечей, и ее жизни постепенно поползли вниз. Очень медленно поползли, то ли дело в том, что с увеличением радиуса падал урон, то ли один из ее защитных бафов работал. Но уменьшались они уверенно и неумолимо, несмотря на все попытки разорвать дистанцию и выйти из зоны поражения. Тут Шакар остановилась, жизни поползли вниз все быстрее и быстрее по мере приближения Солонима. Разрушение щита поглощения. Активация эффекта неуязвимости 2 секунды. И Шакар вихрем понеслась навстречу обезьяне. Посеченные клинками люстры и канделябры просто снесло с ее пути. Меч, крутящий канбан, не успел остановиться и встретить или прервать новое заклинание. Тюрьма Ктулху. Облако маленьких молний окутало Солонима со всех сторон. Получен эффект парализации 10 секунд. Получен урон 29. Парализующий дот, наносящий при этом урон. Сильно. И похоже, Солониму конец. За эти 10 секунд его и яд добьет. А если не успеет, то Шакар добавит. Но та пока не торопилась, пристально глядя на неподвижное тело, у которого только пальцы еще продолжали судорожно сжиматься. Не всегда деньги помогают тебе победить. Неужели ты думал, что, вложив пару тысяч в свитки, сможешь встать со мной на один уровень? Она потратила ампул меньше, чем на сотню кредитов, учитывая, что сама же их и делала. А Ракхари не меньше, чем на 4000, добавил конкретики Нари. Хорошая тактика и холодный расчет. Ускорение, чтобы выдержать дистанцию, поглощение, бесполезное с сильными ударами ближнего боя, неплохо прикрывает от слабых ударов дальнего. Смогла навязать дальний бой, дождалась, пока прокнет неуязвимость и смертельный удар, воспользовавшись дырой в защите. Достойная заявка на место в основе гильдии. А вот Солониму обидно, со стороны казалось, что побеждал. Кто бы мог ожидать, что заклинание ближнего боя пройдет. Обычно стоит кастеру сблизиться, как его убивают с одного удара, а если подходить под неуязвимостью, то противник просто разорвет дистанцию на эту пару мгновений. Без четкого расчета и плана тут никак. Но как же круто быть с другой стороны, знать, что даже с помощью денег тебя не достать. Стоять на вершине, никому не подчиняться. Быть лучшим, быть тем, на кого все равняются. Когда-нибудь с тобой, это наказание. А боги, я хочу быть таким, хочу взобраться на самый верх, стать неважно кем, богом, дьяволом. Кольцо тысячи увечий полностью проявлено в инвентаре игрока Солоним Тахата. И казалось, уже завершенный бой снова закрутился. Активировано кольцо тысячи увечий. Правая рука Солонима взорвалась разлетевшимися во все стороны костями, по земле покатился слетевший с нее щит, а по залу боя покатился тоскливый вой. Даже отсюда я слышал, как крошатся, стираясь друг от друга, его зубы. Но сработал и второй эффект кольца, паралич был снят, и меч врезался в тело Шакар. Удар, еще удар. Я видел, как в статусах Солонима один за другим появляются дебафы, а жизни начинают ползти вниз, вместе с кровью избавляя его от возможности жить. А тем временем меч выпал из его рук. Обессиливание. Не хватает сил держать в руках оружие. Но закованные в стальные сапоги ноги поднимались и опускались, круша кости в слабом теле анимешки. У обоих оставалось процентов по 10 жизней. Кто же победит, впавший в ярость воин или Шакар соберется и сможет опять переломить ход боя? Вокруг нее начал концентрироваться зеленый свет. Хочет исцелить себя, шепотом проговорил Нари, его тоже заворожило открывающееся перед нами зрелище. Весь покрытый кровью великан, из которого наружу торчат белые кусочки костей, и не менее кровавый сверток в его ногах, в котором со все большим трудом угадываются женские формы. Если заклинание пройдет, то Шакар практически наверняка победит. Заклинание исцеления прервано. Солоним издал торжествующий вопль, и в пару ударов его ноги опустили жизни Шакар до нуля. Игрок Д и Арна Шакар погибает. Напиши мне потом, есть дело, на котором можно неплохо заработать. Мне неожиданно прилетело личное сообщение от Солонима. Чего это он? Игрок Солоним Тахата погибает. Это что такое? Я повернулся к Нари, он-то наверняка в курсе. Солоним же победил, почему он умер? Он не победил, потому что умер, а только убил Риккини. Но раз он не сумел выжить, значит, недостоин пройти дальше. По-моему, справедливо, или у вас не так? Не так, мой голос звучал очень тихо. Можно ли считать победителем того, кто ради победы погиб? Он точно не дал победить другому, но и сам не смог этого сделать. Так, наверное, и в самом деле справедливее. Черт, скоро же моя очередь, надо хотя бы надеть те вещи 10 го уровня, что выпали мне с Йотуна. Черно-белые понча, браслет свет заката. Теперь у меня лучшая защита, могу дальше прыгать и есть возможность один раз телепортироваться за спину, если удастся развернуть пушистика лицом к восходу. Учитывая, что я успел увидеть, есть серьезные опасения, что этого окажется недостаточно. 30 секунд до начала боя. Пушистик посмотрел на меня и слегка оскалился. «Это игра, Александр», — сказал он, как мне показалось, извиняющимся тоном. «Это игра», — кивнул я в ответ. «Игрок Альфа Динари получает эффект защиты от энергии. Вот это да! Если я правильно понимаю, мой бластер теперь для него едва ли станет помехой. Придется, как всегда, побегать и поворачиваться, и надеяться на свой ножичек, не раз выручавший в сложных ситуациях. 8 секунд до начала боя. Никаких бутылочек и прочих сосок у меня не было, так что я могу рассчитывать только на себя и на новые шмотки, выпавшие с Йотуна. Бой начался. Нари сразу выстрелил в меня из бластера и отскочил в сторону. Я инстинктивно дернулся и с удивлением обнаружил, что движения стали даваться гораздо легче. А ну-ка, прыжок. Игрок Альфа Динари получает урон 7. От неожиданности пушистик замер, но вовремя среагировал и вновь, как во время нашей с ним первой встречи, по-скотски залепил мне выстрелом из бластера по глазам. Вы ослеплены. Получен урон 5. Получен урон 4. Получен урон 5. Милмакианин продолжал палить по мне из бластера, пока я тыкался из стороны в сторону, не видя ничего перед собой. Игроку Альфа Динари восстановлено 7 хп. Эффект ослепления снят. Воспользовавшись моим положением, хитрый пушистик не только нанес мне урон, но заодно и восстановил свое здоровье на максимум. По сравнению с нашим первым столкновением он явно вырос, и справиться с ним будет еще сложнее, нежели я ожидал. Получен урон 4. Ах ты ж сволочь, Нари. Прыжок, еще прыжок. Благодаря понча скакать я теперь мог действительно гораздо дальше. Пушистик мне в этом плане явно уступал. Игрок Альфа Динари получает урон 9. Может быть, еще не все потеряно. В конце концов, убивал я его уже 2 раза, должно получиться и в 3-й. Получен урон 2. Получен урон 3. А пушистик не отстает. Движения пусть и хаотичные, но резкие и быстрые. Сейчас у него явное преимущество, нанесенный мне урон был гораздо больше, нежели мои ответные потуги, а исцеляться он мог гораздо быстрее. О медитации в пылу сражения можно было сразу забыть, поэтому, только внимательность и ловкость. Получен урон 5. Нет, все же так не пойдет. Прыжок, еще прыжок, 3-й. Пушистые бока Нари на расстоянии вытянутой руки. Критический удар. Игрок Альфа Динари получает урон 23. И еще, пока есть возможность. Игрок Альфа Динари получает урон 7. Нари испуганно пискнул и выполнил непривычно длинный прыжок назад. В следующую секунду он швырнул в меня чем-то ярко-фиолетовым, отчего я пошатнулся и зажмурился от нестерпимой боли. На вас наложен эффект шок. Тело будто свело судорогой, двигаться я мог, но с жуткой болью, медленно и трясясь, как после удара электрическим током. Чем это он меня так интересно? Получен урон 10. Эффект шок снят. От боли я вскрикнул, а Нари победно ухмыльнулся и даже оскалился. Спустя пару мгновений боль стихла. Ко мне вернулась способность нормально двигаться, но пушистик был наготове. Выстрел. Выстрел. Еще. Четвертый. Нари палил в меня с таким остервенением, будто бы мстил за прошлые поражения. А может, и правда, мстил. Получен урон 3. Получен урон 4. Получен урон 2. Получен урон 7. Ослепление. Нет. Я не могу проиграть. Я не должен. Слишком много сил и здоровья. Настоящего здоровья угрохано в этот проклятый инст. Получен урон 5. Получен урон 4. Выстрелы прекратились. По всей видимости, Нари залечивал раны. Еще чуть-чуть, ну же. Эффект ослепления снят. Ну, держись, школьник Смилмака. Прыжок. Нари как раз заканчивал исцеление. Второй. Попытался увернуться. Третий. Игрок Альфа Динари получает урон 6. Ну, а теперь, была не была. Браслет Свет Заката. Активировать способность Шаг Заката. Цель. Игрок Альфа Динари. Глава 18.1. Пушистик, вновь прицелившийся в меня из бластера, видимо, собираясь выстрелить и снова отскочить, как-то ломано изогнулся, после чего его будто стало выворачивать внутрь. На игрока Альфа Динари наложен эффект Шаг Заката. Нари стоял теперь ко мне спиной и не шевелился, видимо, шаг дался ему слишком тяжело. С размаху и с каким-то даже наслаждением я всадил ему нож безнадежности между лопаток. Нари дернулся и вскрикнул от неожиданности и боли. Игрок Альфа Динари получает урон 18. Прости, Нари, это всего лишь игра. С ухмылкой подумал я про себя. Вместо того, чтобы побежать или отскочить, Нари почему-то стал разворачиваться в мою сторону. Я вновь ударил его ножом, затем еще раз и еще. Игрок Альфа Динари получает урон 11. Критический удар. Игрок Альфа Динари получает урон 26. Очень медленно пушистик наводит на меня бластер и стреляет, не целясь. Каким-то чудом я успеваю увернуться и вновь бью его ножом. Игрок Альфа Динари получает урон 12. Я отскакиваю в сторону, пушистик вновь стреляет по мне и промахивается. Прыжок. Удар. Еще удар. Игрок Альфа Динари получает урон 8. Игрок Альфа Динари получает урон 10. И тут Нари сотворил несусветную глупость. Начал кастовать что-то, по всей видимости, невероятно убойное, но длительное по времени. Подскочив к нему, я провел серию ударов своим ножом, и только после этого он напомнился и попытался отпрыгнуть. Смерть застигла Нари в прыжке. Игрок Альфа Динари погибает. Игрок Александр Носков побеждает. И дальше, общий зачет. Игрок Солоним Тахата выбыл. Игрок Д. и Арнашак Ар выбыл. Игрок Альфа Динари выбыл. Игрок Александр Носков, победитель. Поздравляю. Отличный бой прислал мне сообщение поверженный Нари. Молодец. Не забудь связаться со мной. Дело важное. Это Солоним. Неплохо для нуба. Еще побегаем вместе. Ну, тут даже на ник можно было не смотреть, чтобы понять, от кого это. Получен дополнительный опыт. 51-100. Вам достаются вещи из инвентаря поверженного противника. Бластер. Бедняга Нари, опять я у него бластер отнял, даже смешно немного. Вам достается награда за пройденный инстанс. Метод распределения. Героический. По дороге я обобрал тела Солонима и Шакар. Они перенеслись из своего боевого зала в наш. Как говорится, в итоге должен остаться только один. Конечно, если оглянуться назад, мне чертовски повезло. Судя по тому, что я увидел, против обезьяны и нашей наглой предводительницы у меня не было и шанса. Солоним слишком жирный, вторая слишком предусмотрительная. Даже по Нари, который был практически без брони, криты проходили очень редко. Ударить в одно и то же место или провернуть кинжал в ране я просто не успевал, а там, где криты проходили, урон резался довольно сильно. Вот что делает нормальный шмот и правильно выбранная профессия.